Глава третья. Выбор бойцов. Царь У спросил Тайгуна: «Как выбирать бойцов?» Тайгун ответил: «В войске будут люди великой смелости и силы, которые испытывают желание умереть и даже могут находить удовольствие в том, чтобы страдать от ран. Их следует собрать вместе. Они называются воины с отважными клинками. Следует собрать вместе тех, кто имеет чрезвычайно свирепый вид, кто отличается здоровьем и отвагой, кто крепок и горяч. Они называются воины, прорывающие строй. Следует собрать вместе тех, кто выглядит необычно, носит длинные мечи и ходит ровной, упорядоченной цепочкой. Они называются отборные доблестные воины. Следует собрать вместе тех, кто умеет выпрямить железный крюк, обладает великой силой и может прорваться сквозь вражеский строй, ломая гонги и барабаны и уничтожая знамена и флажки. Они называются сильные и смелые воины. Следует собрать вместе тех, кто способен забираться на высоты и покрывать огромные расстояния, чья поступь легка, и кто способен быстро бегать. Они называются воины-захватчики. Следует собрать вместе тех, кто, служа своему правителю, был лишен заслуг и желал бы добиться их вновь. Они называются воины, которые бьются насмерть. Следует собрать вместе родственников убитых командиров, сыновей и братьев погибших военачальников, которые хотели бы отомстить за их смерти. Они называются воины, легко относящиеся к смерти. Следует собрать вместе приемных сыновей, рабов и бывших военнопленных, которые желали бы оправдать свое прошлое и найти славу. Они называются удрученные с побуждением. Следует собрать вместе тех, кто скромен, беден и сердит, кто желал бы удовлетворения своих желаний. Они называются воины, преданные смерти. Следует собрать вместе тех, кто был в заключении и затем подвергся телесному наказанию и хотел бы смыть с себя позор. Они называются воины, которым повезло пригодиться. Следует собрать вместе тех, кто, обладая способностями и навыками, может взять на себя ответственность. Они называются воины, ожидающие приказов. Эти воины отборные, и следует обратить особое внимание на самый их отбор.